Братья и сестры, я буду читать послание к евреям, 12 глава. Два стиха последних. Эти стихи сегодня уже прочитывались, и тем более это хорошо для памяти закрепить. Евреям 12 глава, 28-29 стих. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Друзья, в прошлое воскресенье я проповедовал о том, что апостол Павел и Варнава убеждали верующих пребывать в благодати Божией. И этот стих я упоминал косвенно, как дополняющий мысль пребывать в благодати Божией. Друзья, вот если у нас есть какая-нибудь вещь, которая представляет очень большую ценность, но обычно у людей нашего уровня такого нету. Давайте предположим, что есть. Знаете, как бывает? Бывает, человек сейф изобретает или приобретает какой-нибудь, или ценные вещи прячет настолько, что потом сам с трудом находит. Такое бывает. Друзья, в данном случае благодать – это тот подарок, который Бог нам дает. И спектр здесь очень широкий. Не буду пояснять, что входит в понятие Божья благодать, друзья. По тексту это будет понятно. В общем, если сказать, это то, что нам Бог дает не по нашим заслугам. И бывает без наших на то усилий. И здесь написано, приемля Царство Непоколебимое, речь идет о нас всех, то есть мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать. Братья и сестры, я буду приводить примеры и положительные, и отрицательные, как люди относились к благодати Божией, осторожно хранили или не хранили, или относились неосторожно, в результате чего они благодать теряли. Иногда теряли надолго, и бывает, навсегда теряли благодать Божию. Друзья, первый пример я приведу, это Исав. Исав. В чем было проявлено наличие Божьей благодати в жизни Исава? Два аспекта. Первый аспект, что он родился в семье верующих. То есть его родители были верующие, и мать, и отец. Это, братья и сестры, мы родителей не выбираем. И вот многие из нас, людей моего возраста и моложе, большинство родились в семьях христианских. И это не наша заслуга. Если бы это была наша заслуга, ну, например, я воспитывался в детском доме и выбрал себе родителей, и с умыслом выбрал верующих. Это сюда не подходит, такая ситуация. Но многие родились в христианских семьях. Друзья, если кто-то не родился в христианской семье и думает, что это слово не ко мне, это слово тоже к вам. Потому что, друзья, то, что мы уверовали, это тоже Божья благодать. В большинстве случаев, не 100%, но в большинстве случаев, я поясню. В Библии написано так, «Меня нашли, не искавшие меня». А как получилось? В трамвае встретился с человеком, он мне рассказал, он меня пригласил, и я пришел. И то, что я встретился с человеком, я не искал этой встречи. Эта встреча произошла случайно. Скажите, кто этим руководил? Этим руководил Бог. Поэтому это тоже благодать. Братья и сестры, у Исава благодать была вдвойне, или двойственная благодать. Первое. То, что он родился в семье верующих, то есть с детских лет знал Бога. Вторая сторона благодати была, знаете, в чем явлена? То, что он был старший ребенок. Он тоже не старался, чтобы родиться первым, так же, да? Хотя он родился на несколько минут раньше своего брата, но это не были его усилия. Это тоже была Божья благодать. Братья и сестры, посмотрите, об Исаве написано, что он этой благодатью пренебрег. Потому что рождение в семье верующих – это перспектива жить с Богом, это первая сторона. Вторая сторона – рождение первым, это перспектива быть первенцем. Это тоже не его усилие. Это была двойная Божья благодать, которая излита была для Исава. Братья и сестры, и этой благодати он пренебрег. И Библия его даже называет нечестивцем. Написано, который за одну снедь отказался от первородства. Ну что это за снедь была, братья и сестры? Мы знаем, те, кто из Библии уже не первый раз читаем. Пришел с поля усталый и голодный. Его младший брат варит кушанье. И он говорит, дай мне поесть эту похлебку. А я, говорит, я тебе дам, если ты мне продашь свое первородство. Он говорит, а что мне толку в первородстве? Возьми. Ну, немножко своими словами. И отказался. Написано, и поел, и пошел, и пренебрег свое первородство. То есть, братья и сестры, благодать он не дорожил. Почему? Потому что бывает, мы живем сиюминутными переживаниями. Я сегодня голоден, я сегодня нуждаюсь. А что будет потом, меня это так очень сильно не интересует. Мне нужно реализовать запросы сегодняшнего дня. Вот так поступил Исав. Ну, а потом мы знаем, что он очень плакал горько, пытался изменить мысли отца со слезами, но не сумел, потому что пренебрег. Ту благодать, которую Бог ему даровал, он пренебрег. Братья и сестры, как бывает в жизни? В жизни бывает так, что, например, родившись в христианской семье, на каком-то этапе человек ушел, зная Бога, с детства воспитываясь в церкви, получая большую информацию, вот и Дух Святой стучал, и каялся многократно, а потом ушел и пренебрег ту благодать, которую Бог ему даровал. И таких людей я знаю немало, и вы тоже таких знаете. И ситуации были самые различные. Предложили замуж, она говорит, папа, он меня любит. Папа попытался изменить мысли своей дочери, она говорит, папа, не уговаривай, он меня любит, он будет верующим. А верующим он не стал. Я недавно встречался с этой девочкой, уже женщиной, имеющей нескольких детей. Вот отец у нее пресвитер, вот и известный пресвитер, и хороший служитель. А сегодня она плачет, потому что несчастная семейная жизнь. Муж в церковь не ходит, ее не пускает. И бьет, когда она туда идет. Вот так бывает. И бывает по-другому, друзья. Бизнес, человек занялся бизнесом, тоже ситуация недалеко отсюда происходила. Человек занялся бизнесом, очень сильно увлекся, имея очень серьезное положение в церкви. Вот, а потом ушел, И потом неправда, а потом развод. И дети оставлены, и жена. И сегодня ужасная жизнь. Вот так бывает. И поэтому, друзья, вот мы читаем, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Хранить благодать. Друзья, приведу пример хороший. Мы сегодня уже это слышали вечером. Это Самуил. Это Самуил. В семье, в которой Самуил родился, были проблемы. Вы эти проблемы знаете. И, безусловно, друзья, еще до того, когда его отвели в храм, он уже с этими проблемами, скорее всего, столкнулся в своей семье. Друзья, среда, в которую он попал, тоже была проблемная среда. То есть он попал в дом священника Илия. И там были трудности большие. Братья и сестры, и тем не менее, посмотрите, жизнь молодого человека, сначала мальчика, а потом отрока и юноши, она проходила в обстановке, где не с кого было брать пример. Я сегодня хотел проповедовать о подражании, друзья. Подражание то серьезное очень, и очень важно, когда у нас есть кому подражать. Братья и сестры, Самуил воспитывался в обстановке, где не с кого было брать пример. И тем не менее, друзья, это оказался служитель Божий, вот, о котором весь Израиль знал, и который для Израиля приносил большую неоценимую пользу. И даже, друзья, вот если посмотреть конец жизни этого человека, уже когда Самуил состарился, и жизнь подошла к концу его, он пригласил весь Израиль и сказал, «Свидетельствуй против меня, где я поступал неправильно». Скажите, а зачем он это делал? Чтобы показать свою правоту? Чтобы исправить, если где-то поступал неправильно. Он сказал, свидетельство против меня, у кого я взял овцу, я верну. Где поступил неправильно, где я неправильно рассудил какое-то дело, я это исправлю. Человек заботится о том, чтобы благодать Господню, которую он получил, сохранить до конца. И сохранил до конца, братья и сестры. Только доброе, уже на протяжении тысячелетий люди вспоминают о Самуиле, только доброе. И поэтому Писание говорит, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Друзья, еще о чем хочу поговорить о благодати, это о служении. Посмотрите, здесь написано, которой будем служить Богу. То есть благодатью. Бог дает нам благодать для служения. И даже если немножко сказать вот подробнее по этому поводу. Друзья, однажды Аарону было сказано, Аарону и его сынам Бог сказал так, что «Я даю вам в дар службу священства». То есть, друзья, служение Богу – это тоже подарок, это тоже благодать. И я хочу привести некоторые примеры вот о служении из Библии. Может, два или три примера. Ну, один пример – это плохой пример, отрицательный пример. Это Самсон. Друзья, то, что Самсон сделался служителем, это не были его старания. Еще до рождения было сказано, что родится сын, он будет Назареем от чрева матери своей. И поэтому родители постарались, чтобы Самсон был служителем. Они правильно относились к себе и правильно относились к ребенку, который у них родился. И мы видим, что Бог очень благословил Самсона. Вот не было подобного по силе и по действию Духа Святого на то время во всем Израиле, как Самсон. Братья и сестры, и похоже, бывает, человек он принимает как должное или привыкает к ситуации, в которой он находится. Это может относиться к служению, к большому или к маленькому, к любому служению. Мы привыкаем и бывает не дорожим. Ну, например, я встречал, когда пресвитер не дорожит тем, что он пресвитер. Диакон не дорожит, относится небрежно, и потом смотришь, ситуация как-то складывается иначе. Ну, как получилось у Самсона, мы знаем, друзья. Поведение Самсона привело к тому, что он назарейство потерял. Полюбив однажды одну женщину, неправильно себя повел. Потом полюбил другую, неправильно себя повел. И он лишился назарейства. И физически он был обезображен, выкололи ему глаза, друзья, и положение его вместо служения Богу, вы знаете, кому он служил, да, друзья? Он служил вот князьям филистимским. Приковали за шею цепью к столбу, написано, и молол в доме узников, лишившись двух глаз. Потерял благодать, которую Бог ему даровал. И пример положительный, друзья, вот в отношении благодати, вот это Садок. Садок. Имя Садок, оно не очень запоминающееся вот среди верующих. Друзья, в Священном Писании написано, что Бог очень высоко оценил служение Садока за то, что в тяжелых обстоятельствах Израиля Садок остался верным, остался на своем посту. И Бог благословил не только Садока, но и его потомков, его детей и внуков, которые оставались служителями в результате верности отца, дедушки и прадедушки. Братья и сестры, в данном случае, ну, один пример из жизни приведу. Мне однажды приходилось быть на одном общении, когда собраны были служители, и пресвитеры, и диаконы, и благовестники. И нужно было из числа служителей избрать ответственного, который бы, ну, как сказать, возглавил бы определенный труд в определенном регионе. И было намечено несколько человек. Решили тайным голосованием вот избрать, кто будет нести служение. Один брат встает и говорит, меня прошу не писать. Я очень сильно огорчился, потому что у меня на сердце было, чтобы именно этот брат нес это служение. Меня прошу не писать. Ну, по его просьбе его и не писали. Ну, и в результате другого поставили. А этот брат обиделся. Он думал, что меня прошу не писать, а его все равно напишут. Ну, имея в виду какие-то достоинства. Вот, а люди сделали так, как он попросил. И этот брат обиделся. И, похоже, обиделся на много лет. Уже прошло почти 10 лет. И в состоянии обиды его сначала вот одного служения лишили. Второе служение он плохо стал делать. Его отстранили второй раз. Вот. А сейчас он практически уже не служитель. Вот. И обижается на всех, кто его не писал. Ну и на меня в том числе, поскольку я там руководил. Вот. И я думаю, братья и сестры, вот так бывает, когда человек служением не дорожит. Не дорожит. И я не имею в виду, там, скажем, пресвитеров или диаконов. Братья и сестры, для Бога служение важное любое. Предверник в доме молитвы – это тоже много значит. Регент хора или хорист, или еще как-то. Но небрежное отношение к служению, оно может произвести то, что это служение можно потерять. Можно потерять. И поэтому Писание говорит, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Братья и сестры, в жизни пророка Ильи мне не нравится одна ситуация. Знаете, какая? Когда он убежал от гнева Иезавели и молился, и сказал, «Господи, возьми душу мою, я не лучше отцов моих». То есть, я больше не хочу, я устал. Братья и сестры, а Бог на смену ему послал другого служителя, это Елисей. Бог ему сказал, помажь Елисея в пророка вместо себя. Ну, примерно так, ты устал, рукоположи другого человека. И так и получилось, братья и сестры. Но я не о Илье. Илью очень уважаю, человек хороший, и много потрудился, и Бог очень много пользовался. Я за Елисея, братья и сестры. Елисей до последней минуты совершал служение, до последней минуты. Даже знаете, когда он уже заболел, написано, Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И будучи больным и лежачим, он продолжал совершать служение. Ну, вы можете на страницах Писания найти, как это было. И даже, знаете, друзья, когда Елисей умер и похоронили его, один покойник на кости Елисея упал и воскрес. Вот даже так Бог действовал через пророка Елисея. Друзья, и третья ситуация, это тоже два примера приведу, это уже конец жизни человека. Один пример, это оба примера из жизни апостолов. Это апостол Павел и апостол Иуда. И апостол Иуда. Я имею в виду Искариот. Ну, за Иуду что хочу сказать? Когда апостол Петр уже после Иисуса Христа, вот собрались апостолы, и Петр сказал, что Иуда пошел в свое место. Вы знаете, в какое, да, братья? Пошел в свое место. То есть жизнь Иуды закончилась, он повесился, вот после предательства, и пошел в свое место. Ну, почему я привожу этот пример? Потому что бывает, когда человек за несколько минут перед смертью кается и может получить спасение. Да, такое бывает. С Иудой так не получилось. И знаете, что отметить хочу, друзья? То, что человек, который несколько лет провел вместе со Христом, который видел все те чудеса, которые совершал Христос, который лично слышал Его проповедь больше 3 лет. И тем не менее, жизнь которого закончилась бесславно. Вот так бывает, друзья. А второй пример, это другой апостол, это апостол Павел. Апостол Павел о себе пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил». Жизнь этого апостола тоже подошла к концу. И посмотрите, как хорошо он о себе говорит. Течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Вот два апостола. Но почему я взял в пример апостола Павла? Потому что известен его конец и известна библейская точка зрения о том, как этот человек закончил жизненный путь. Какие это примеры для нас, братья и сестры? Вот у нас тоже люди очень разные, разные по характеру, по происхождению. Кто-то в христианской семье покаялся, кто-то покаялся, как я сказал, после беседы или после встречи в автобусе или в трамвае. А кого-то, друзья, вот сюда, даже знаете, какой случай был у нас в нашей церкви? У одной сестры были проблемы. Она пошла в православную церковь к священнику, чтобы священник ей помог. А священник сказал: «Я в твоей проблеме тебе помочь не могу. Вот иди к баптистам, они тебе помогут». И она к нам пришла. Она пришла, мы встретились, она так и сказала: «Я была в православной церкви, священник сказал, я тебе помочь не могу. Баптисты помогут, иди туда». И она к нам пришла. И покаялась. Она покаялась на первом же собрании после того, как пришла. Друзья, этой сестры уже нет, ее жизнь уже закончилась, она в мире отошла, в другой мир. Вот похоронили, слава Богу, верная до конца осталась. Вот такие бывают ситуации. Друзья, и тем не менее, это благодать. Благодать то, что священник направил. Благодать то, что кто-то на рынке встретил и пригласил. Благодать то, что родился в христианской семье. И поэтому Писание говорит: приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Для чего? Для того, чтобы в небо войти. Для того, чтобы трудиться для Бога, для того, чтобы приносить для Него плоды. Чтобы никто из нас не оказался похожим на Исава, не оказался похожим, скажем там, на Самсона, хотя конец Самсона, братья и сестры. То, что Самсон покаялся, и Бог его восстановил в последние минуты жизни, я вам скажу, это тоже благодать. Это тоже благодать. Но рассчитывать на то, что со мной или с тобой так получится в последнюю минуту, на это рассчитывать нельзя, братья и сестры. Мы должны прилагать усилия, чтобы хранить то, что нам Бог подарил без наших усилий. Но усилия нужны для того, чтобы эту благодать сохранять, которую Бог нам подарил. И потом пускай имя Его в нас прославится. Аминь. Будем молиться.